Друзья, там в славянском домике на втором этаже ребенок сильно плачет, передали. Если кто-то чей там, лучше сходить вам туда. Друзья, мне было предложено небольшую тему сказать, минут на 15 примерно. Даже это проповедью, наверное, нельзя назвать. Это некое такое исследование. Исследование, которое вот меня самого очень глубоко касается. И называется оно «Преимущество многодетной семьи». Я прочитаю из книги «Бытие», 33 глава, 5 стих. Исав говорит: «Кто это у тебя?» Иаков сказал: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». Друзья, я сам вырос в семье, где было двое детей. Я и мой старший брат, он на 9 лет меня старше. Мы росли в семье не церковной, не посещали ни православный храм, ни какую-то другую церковь. И, в общем-то, первый раз я попал в баптистский дом молитвы в городе Тольятти, когда мне было, ну, примерно 18 лет. Для меня все это было очень новое, необычное. И в церкви многое, что вот в обычаях церкви, в традициях церкви, ну, почти все для меня было очень странно, непривычно и не всегда приемлемо даже. Что-то я принимал с таким трудом и скрипом, что-то долго вообще не принимал, чему-то сопротивлялся. Но было что-то в церкви, что меня впечатлило с первого раза, поразило и вдохновило. И вот одно из этих, вот того, что я увидел в церкви, что мне очень понравилось, что я оценил и что для меня стало большим-большим таким вот ценностью, это многодетная семья. Наш пресвитер, у него тогда было, я не помню, сколько детей, но я первый раз увидел вообще такое количество детей в семье. Я только в сказках думал, жила была девочка, и было у нее 7 братьев. А у нашего пресвитера была там девочка как раз и 7 мальчиков. Вот. Я думал, что в сказке только так бывает. И вы знаете, друзья, и с тех пор для меня это было, ну, очень красиво, ценно. Я это полюбил всей своей душой. И когда вошел в церковь, сразу понял, что я тоже хочу такую семью. Я хочу, чтобы у меня была семья большая, многодетная, чтобы семья была хорошая. И когда я женился, в общем-то, я планировал, что у меня будет большая семья. Интересно, с моей женитьбой такой момент связан, когда я уже выбрал вот себе невесту, сделал предложение, то оказалось, что она сама из очень большой семьи, у них 15 детей. Вот папа с мамой, тесть, теща, то здесь присутствуют. И однажды получилось так, что где-то, ну, моя мама была на работе, и кто-то слышал об этой многодетной семье и говорит: представляете, вот там есть большая семья в Самарской области. А мама говорит: да что это большая семья? Вот у меня сын взял дочь с 15 детей. Оказалось, это об одной и той же семье идет речь. Ну, то есть, в общем, такие, то есть вдохновление такой большой семьи для меня всегда было. И вот знаете, к сожалению, к огромному, я замечаю, что в последнее время как-то вот эта ценность многодетной семьи стала ослабевать в глазах многих людей. Я вот общаюсь с молодыми семьями, они воспринимают многодетство как какое-то бремя, какую-то ношу такую. Они не видят ни красоты, они не вдохновляются ей. Вы знаете, друзья, для меня именно вот, для меня это очень больно, потому что именно для меня, как человека, пришедшего с мира, вот именно это является большой-большой ценностью. И когда я вижу, что кто-то этим тяготится и говорит, что это очень, ну, трудно, что это стереотипы устаревшие, что надо как-то по-другому, я думаю, что это не очень хорошо и правильно. Вообще, знаете, вот русский язык, он очень много говорит. Вот, например, слово «семья», она даже подразумевает многодетность. «Семья», да? Как у Евтушенко. «Семья» — это слитые «я». Это не два «я» и не три «я». Это семь «я». Это, может быть, даже 8 или 9 «я». Друзья, вот есть народы, в которых даже вот в языке отражается отношение к деторождению. Вот, например, в русском языке мы говорим: жена, например, это женщина в положении, мы говорим, да, в положении. Иногда говорят: в интересном положении. А вот в немецком языке слово «беременный» в переводе на русский будет означать: это женщина в благословенном положении. То есть вот она в благословенном положении. Это значит, она ждет ребенка. Друзья, то есть вот даже вот язык отражает наше отношение к этому. И, к сожалению, я уже отметил эту мысль, что, к сожалению, в наше время среди христиан проникает вот эти мысли, что это не так ценно. Почему? Потому что в наших семьях вырастают другие ценности. Может быть, ценности хорошей жизни, может быть, ценности, может быть, какого-то, например, богатства или еще чего-то. Вот эти ценности становятся на первое место. И, конечно, ценность, которая мешает вот этому, она становится менее ценной, и мы ей пренебрегаем. Есть такой интересный рассказ про одного человека, который нашел в лесу клад. огромный такой большой клад, мешок золота. Вот он взвалил на свои плечи, несет, сгибается под тяжестью, ему очень тяжело, пыхтит, ему в гору надо подниматься с этим мешком, ему до дома еще очень далеко, он несет. И вдруг встречается кто-то, ему и говорит: слушай, а что ты так устала, несешь? Он говорит: да я мешок золота нашел, я несу домой. Он говорит: да ты отсыпь половину, тебе станет легче. Он говорит: да нет, я буду помирать, но я этот мешок золота донесу домой. Да ладно, ты отсыпь половину. Ну так кто бы из нас отсыпал половину от мешка золота? Никто. Мы бы несли его, потому что это мешок золота. Друзья, когда мы в чем-то видим ценность, мы готовы ради этой ценности очень много труда прилагать. Есть люди, которые готовы ради чего-то, какого-то материального блага, работать по 20 часов, ну не по 20, но по 18 часов в сутки готовы работать. Готовы свое здоровье истощать ради того, чтобы что-то получить. Один брат, я говорю: почему ты столько работаешь? Он говорит: я должен машину себе купить. Я должен это сделать. Но почему-то, когда тот же самый вопрос касается детей, человеку говорит: ну а зачем столько детей? Он не готов 18 часов пахать ради детей. Он не готов, может быть, силы свои тратить ради детей. Для него ценность многодетной семьи стала уменьшаться, и он не готов уже нести этот мешок, потому что он не видит, зачем ему этот мешок нужен. Мешок с золотом человек готов нести, а мешок, например, с камнями не готов. И я думаю, что задача нас, как родителей и в церквах, задача восстановить вот ценность и красоту многодетной семьи. И если мы это увидим в своих глазах, в нашем разуме, эта ценность, она опять станет, как и прежде была, мы готовы будем ради нее жертвовать, мы готовы будем ради нее какие-то лишения нести, готовы ради нее будем даже своим здоровьем и даже жизнями жертвовать ради того, что у нас была хорошая, полноценная, красивая, большая семья. Друзья, я вот такое небольшое исследование провел, ну, не претендую на полноту. В чем преимущество этой многодетной семьи? Это исследование, оно в трех аспектах. По мере важности. То есть самый неважный аспект я вначале скажу, потом более важный аспект, а потом я скажу самый важный аспект, в чем красота многодетной семьи. Друзья, один из аспектов, первый, я сказал, что он самый неважный, но тем не менее его нужно отметить, это государственный аспект. Друзья, то есть многодетная семья, она хороша, и она несет преимущество для государства, в котором мы живем. Друзья, сейчас в России, и не только в России, очень большая проблема – это демографическая проблема. Население страны ежегодно уменьшается, несмотря на все предпринятые государством меры. Друзья, люди не хотят рождать детей, хотя рождаемость увеличилась. Рождаемость, конечно, увеличилась, друзья, но тем не менее ежегодно наша страна теряет множество людей. Вы знаете, вот это касается не только нашей страны. Вот, например, во Франции есть такая поговорка. Говорят так: Франция – это страна, где когда-то жили французы. Друзья, то же самое проблема в Германии, то же самое проблема во многих развитых странах. Сейчас заезжают люди с Азии, с Турции. Друзья, меняется национальный состав стран. Вот. Говорят, что недалеко то будущее, когда в Европе мечети станет больше, чем христианских церквей. Мечети строится сейчас очень много. Социологи отмечают, что если процесс сохранится, как сейчас есть, если процесс сохранится, то пройдет примерно 20 лет, когда Россия может потерять свою самобытность. То есть русских людей просто станет меньшинство. И эта страна просто потеряет свою самобытность. Она перестанет фактически быть Россией. Да, то есть это для государства это тоже очень важная польза есть от многодетных семей. В Пенсильвании был такой случай, когда... Ну, в Пенсильвании такой штат, где очень много меннонитов и амишей. У них поля, их поля, они там много возделывают. И, в общем-то, экономика штата во многом зависит от меннонитов и амишей. Они налоги большие платят. И вот однажды, несколько лет назад, правительство этого штата, оно решило немножко надавить на меннонитов в плане воспитания детей. Они решили ужесточить. Вот, меннониты, они имеют право наказывать своего ребенка, у них есть свой устав, и, в общем-то, правительство в это не вмешивается. А тут они решили немножко это дело ужесточить. И когда меннонитские общины узнали о том, что такая ситуация, то они написали коллективное письмо, где написали, что если ситуация не изменится, то мы все семьями выедем в Мексику. Говорит, в Мексике нас давно уже ждут, у нас там есть приглашение, мы все уедем. После этого правительство Пенсильвании моментально отказалось от всех твоих требований и оставило их в покое, и они живут в покое до сегодня. Потому что если все меннониты с Пенсильвании, то Пенсильвания просто окажется фактически банкротом, потому что очень много на ней держится. Итак, многодетные семьи – это даже основа государства. Иногда многие люди говорят, вот, ну, как-то порицают нас в этом. Друзья, даже с этой стороны мы можем сказать, что это хорошо. С точки зрения пенсионной системы – тоже государство. Посмотрите. Сейчас идут слухи о том, чтобы увеличить пенсионный возраст до 70 лет и так далее. В чем проблема? Проблема в том, что работающего населения мало, детей-то мало, работающего населения мало, а пенсионеров становится много. Пенсионная система живет за счет того, что пенсионеры получают как бы свои пенсии за счет работающей молодежи. Но если пенсионеров больше, чем работающей молодежи, то нечем платить пенсионерам. Не хватает просто денег. И поэтому во многих странах идет речь об увеличении пенсионного возраста, чтобы пенсии люди выходили позже. Это тоже проблема того, что мало детей. Друзья, еще одна ситуация тоже касается государственности или вообще нашей с вами жизни, когда мы можем показать, почему многодетные семьи это хорошо и правильно, касается прогресса. Тоже такое небольшое исследование мы проводили. Как бы изменился наш мир, если бы не было многодетных семей. Вот представьте, вдруг неожиданно мы оказались в мире, за всю историю которого не было ни одной многодетной семьи. Но два, максимум три ребенка. Как бы изменился наш мир? Но я приведу вам пример. Большие открытия, ну, может быть, сказать, основополагающие открытия в химии сделал Дмитрий Менделеев. То есть, если бы не было этого человека, то мы бы до сих пор, наверное, с вами, ну, не пользовались, там, допустим, пластмассой или чем-то другим. То... ну, какими-то вещами, которые были открыты на основании работ вот раньше Менделеева. Менделеев был в семье 17-м ребенком. Если бы не было многодетных семей, то мы, наверное, бы сейчас жили еще в каменном веке. Друзья, я могу другие примеры привести с разных отраслей. Археология. Одно из самых важнейших и решающих открытий в археологии совершил Говард Картер. Он открыл гробницу Тутанхамона, и множество вообще в египтологии очень много сделал, и фактически направил в новое русло археологию. Друзья, он был 8-й ребенок. Иоганн Себастьян Бах, без комментариев, 6-й ребенок. В семье Людовика Ивана Бетховена 7 детей. Николай Иванович Пирогов, Иван Петрович Павлов, это известнейший это... ученые, люди России. У одного, я не записал, к сожалению, сколько семей, но там что-то около 9 детей. У Павлова 10 детей из 70 детей. Мария Складовская-Кюри. Это первая женщина-нобелевский лауреат. То есть это тоже математик, который множество совершил открытий, эта женщина в математике. Она пятая по счету. Джеральд Даррелл. Это известнейший зоолог, который основатель зоопарков и... человек, который множество видов животных спас, и который, ну, человек, может быть, один из самых известных зоологов современности. Он 5-й ребенок. Борис Кустадиев, художник, 4-й ребенок. Репин, 4-й ребенок. Чехов, семья из 5 детей. Друзья, этот список можно перечислять и перечислять и перечислять. Масса имен, самых известных личностей, самых людей, которые произвели в своей области какие-то изменения и перевороты. Друзья, это люди из многодетных семей, у которых потом сами тоже были многодетные семьи. Друзья, если где-то мы, может быть, недооценим многодетные семьи, то мы можем просто посмотреть на этот список, внимание, и сказать, вот посмотрите, какой вклад многодетные семьи в историю всего человечества внесли. Друзья, в наших рядах тоже мы можем сказать. Посмотрите на наших детей. У кого-то, может быть, 10 детей. 9 или 8. Он может быть каким-то особым даже ребенком. Друзья, очень часто бывает, что ребенок после 3-го, после 4-го отличается какими-то особыми дарованиями. Ну и так далее. Итак, друзья, первый момент, на который я хотел обратить внимание, это государственный момент. С точки зрения государственности, многодетные семьи приносят большую пользу. Второй момент, друзья, это социальный аспект. То есть это с точки зрения нашего общежития, нашей общности и вот жизни самого человека. Я, друзья, процитирую вам сейчас высказывание человека, это вице-президент Фонда защиты семьи, материнства и детства Игорь Белобородов. Я сейчас прочитаю, друзья, вы постарайтесь, пожалуйста, внимательно выслушать. Он пишет, оказывается, эффективность процесса воспитания, своевременный запуск механизмов социализации детей, гармония отношений между супругами, снижение конфликтности в отношениях, эмоциональная среда и психологическое здоровье детей – все эти факторы напрямую зависят от количества детей в семье. Это пишет вице-президент Фонда защиты семьи, материнства и детства. К подобным выводам приходили следующие специалисты. Ну и тут перечисляются тоже видные специалисты. о которых, ну, может быть, нам фамилии ничего не скажут, но в своих областях они, видные специалисты, проводили исследования. Друзья, у нас нет очень много времени, просто я сделаю небольшую выжимку из исследований этих людей. Это, можно сказать, мирские люди, которые проводили многолетнее изучение многодетных семей и вывели такие принципы. Многодетные семьи всегда более дружные. Дети в многодетных семьях более отзывчивые и заботящиеся друг о друге. Дети в многодетных семьях более коммуникабельные, то есть расположены к общению. Дети более подготовлены к будущей жизни. Друзья, эти все факты налицо. Человек, растущий один, он, конечно, больше шансов, что он вырастет эгоистом, менее приспособленным, более избавленным и так далее. В многодетных семьях лучше отношения между супругами, намного реже разводы. У супругов повышается уровень сознательности и ответственности. То есть, когда рождается второй, третий ребенок, то человек начинает приходить в возраст, да, он начинает думать о том, что мне надо сделать. Интересно, что вот тоже в этой книге описывается интересная закономерность. Это не то, что 100% у семьи работает, но закономерность у большинства семей отмечена. Иногда говорят, что чем больше детей, тем хуже экономическое положение. А на самом деле часто оказывается наоборот. Когда рождается второй или третий или четвертый ребенок, то это заставляет человека принимать усилия для того, чтобы обеспечить детей. Он начинает что-то думать. И очень часто с увеличением количества детей увеличивается благосостояние семьи. Я не знаю, как у вас, но у нас это тоже есть такой эффект. Друзья, и этот эффект, ну, кто-то, конечно, бывает, что семьи живут очень бедно и плохо, но в общем, друзья, с увеличением количества детей уровень благосостояния не падает. Бывает часто, друзья, нас говорят, что было бы много денег, люди бы рождали детей. На самом деле, опять-таки, статистика показывает, что богатые страны, такие как Германия, там, или Европа, или еще какие-то страны, друзья, где есть большой уровень достатка, то детей больше не становится. В богатых семьях количество детей уменьшается. То есть, вот таким образом. Итак, друзья, отношения между супругами тоже более лучше становятся, если многодетная семья. Друзья, еще один аспект тоже, вот, который относится к вот, социальному аспекту, это материально обеспеченная старость. Друзья, вот вообще Бог, он так чудно все устроил, что когда у человека есть силы, у него есть время и здоровье, и у него есть способность к здравому размышлению и возможность там что-то делать, именно в этот момент Бог на него налагает нагрузку детей. То есть обычно дети рождаются в каком возрасте? От 20 до 40 лет. Именно самый расцвет сил. Друзья, сейчас уже в связи с тем, что произошла вот эта смена ценностей, когда для человека ценно его собственное удовольствие, ценно его собственная какая-то, может быть, красивая жизнь, он вот эти годы жизни тратит на то, чтобы ему хорошо было. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ему в это время хорошо, но когда приходит время старости, ему становится плохо. Друзья, Бог, у него все нормально, у него все запланировано так, чтобы было действительно все по порядку. Когда у тебя есть силы, когда у тебя есть свободное, когда у тебя есть время, разум, способный на здравую инициативу, тогда человек это иго несет в юности своей, он обеспечивает детей, поднимает их. И если хорошая, нормальная семья, воспитанные дети, любящие взаимоотношения, то когда он становится старым человеком, друзья, то эти дети обеспечивают его. Друзья, это нормальная, усмотренная Богом система. Вы знаете, друзья, пенсии – это вообще недавнее совсем изобретение. Никогда раньше пенсии не было. И государство вело пенсии именно потому, вообще, в принципе, государство придумало пенсии именно потому, потому что дети перестали обеспечивать своих родителей. Родители остались не у дел, они остались одни. Он жил все в свое удовольствие, всю свою жизнь, родил одного или двух детей, а потом пришла старость и неком заботиться. Сын уехал, дочь тоже куда-то уехала, и все. Друзья, раньше, если смотреть историю прошлого, то нормальная ситуация была такая, что дети вырастали, и дети, например, 10 или 12 детей, или 8 детей, они легко могли обеспечить своих родителей. Очень легко, без всяких затруднений. И раньше пенсий вообще не было. Друзья, даже с этой точки зрения многодетные семьи – это хорошо. Даже с этой точки зрения. Не скажу, что это самое важное, но это, тем не менее, тоже важно. Друзья, еще один момент. То есть материально обеспеченная старость. Еще один момент. Морально обеспеченная старость. Друзья, какое огромное сейчас количество брошенных стариков, пусть не голодающих, пусть имеющих какие-то жилье и неплохую пенсию, сейчас вот государство вроде повышает там пенсии и так далее. Друзья, ну сколько одиноких стариков, которые нуждаются в помощи, просто в разговоре, в заботе в какой-то, в моральном утешении. Мы слышали сегодня пример Александра Александровича, который вот бабушка пришла, внуки ее обняли и говорит: бабушка, мы тебя очень-очень любим. Друзья, в этом нуждаются абсолютно все люди. Сейчас есть такое движение, называется Child Free, то есть движение людей, не желающих иметь детей, которые говорят, что нам детей просто не нужны. Вот они намеренно отказываются от того, что мы имеем детей. Друзья, социологи проводили исследования, вырастая, вот люди, которые принадлежали к этим движениям, вырастая, входя в возраст бабушек и дедушек, у них появляется потребность во внуках, а их нету. Друзья, это люди, живущие в домах пенсионеров и так далее, это несчастные глубоко, часто бывают люди, у которых просто морально неудовлетворенная старость. У них нету детей, нету внуков, нету родни. Друзья, я думаю, что это тоже один из важнейших аспектов, что когда мы с вами будем нуждаться в любви и заботе, у нас будет кому эту любовь и заботу оказать. Если сейчас годы нашей юности мы потратим, чтобы жить для себя, то тогда в старости мы просто останемся одинокими. Как это сейчас огромное количество есть такое. Итак, друзья, это морально обеспеченная старость. Ну и последний момент, я уже сказал, что буду довольно коротко говорить, который я считаю очень важным моментом. Друзья, некоторое время назад в одной газете христианской я прочитал большую статью о деторождении. Писал американский автор. И в этой статье он описывал очень много разных аспектов, и как правильно воспитывать детей, как правильно предохраняться и так далее, и так далее. То есть это его была позиция такая. И в конце было предложено оставлять комментарий к этой статье. Я написал такой комментарий, что это очень хорошая статья обычного мирского психолога и никак не статья христианского пастора. Хотя было написано «пастор такой-то церкви» и так далее. И мне этот пастор отвечает, и редактор этой газеты: почему я так считаю? Я говорю, потому что в этой статье описываются различные психологические приемы воспитания детей, разные аспекты описываются, но не затронуты вообще вопросы деторождения, которые описываются в Новом Завете. И тогда мне поступает вопрос, а вообще в Новом Завете разве есть что-либо о деторождении? И тогда я привожу текст, который я хотел вам напомнить, друзья. Это текст из послания Тимофею. Написано так, что это первое послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие». Этот текст я привожу. И они мне отвечают, каким образом в этом тексте чадородие связано со спасением? Друзья, вы знаете, меня этот вопрос поверг просто, ну, в такой, я не знаю, в стопор или как назвать, другого слова не знаю. Друзья, то есть эти люди настолько уже, вот есть такое понятие конфессиональная слепота, когда люди не видят в Библии того, что им неудобно. Они настолько уже свыклись со своим мировоззрением, что они абсолютно не видят совершенно прямой текст. Друзья, вот этот текст, вот если нам отбросить все наши эмоции, отбросить наши желания, наши собственные какие-то, может быть, переживания, и абсолютно объективно и бесстрастно подойти к этому тексту, друзья, в этом тексте приводится прямая зависимость между спасением и чадородием. Что это за зависимость и как она работает, мы можем с вами не знать. Но сам факт, что зависимость есть, признать обязаны. Друзья, уже Николай Степанович что-то мы сегодня говорил, но я еще раз ее озвучу. Западные богословы часто пытаются объяснить этот текст таким образом. Например, спасется через чадородие Ева. То есть она когда-то согрешила, она теперь будет, она, как бы сказать, грешница, но ей обещано, что будет рождено дитё, и вот это рожденное дитё спасет весь мир, следовательно, Ева спасается через чадородие, то есть через рождение ребенка будущего Христа. Вот такое объяснение. Тогда второе объяснение, что это речь идет про Марию. Мария родила, ей было обещано, она родила ребенка и таким образом спасется. Друзья, при анализе этого текста, даже самым простом, не надо быть богословом и не надо быть каким-то особым герменевтом, при простом анализе этого текста, там понятно, что речь идет о попростой обычной женщине, обычной сестре. Написано, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и целомудрии. Друзья, не может быть, что речь идет о Еве. Если Ева прибудет, она уже, ну, прошу прощения, умерла давным-давно, да? Или Мария, то же самое. Друзья, здесь идет речь о женщине. И выше апостол Павел пишет, а учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в покорности. Ну, там примерно такие слова. Друзья, это идет об обычных сестрах, об обычных женах в церкви. И дальше ей написано, спасется через чадородие. Друзья, иногда задают вопрос, а что? Разве мы не верою спасаемся? Что теперь вот для всех жертвы Христа достаточно? А значит, женщине недостаточно, ей надо еще и чадородие? Друзья, я сейчас на этот вопрос тоже отвечу. Но я скажу, друзья, неважно, какие бы вопросы мы задали, важно признать факт зависимости спасения от чадородия. Этот факт важно признать. У нас могут много разных вопросов возникнуть. На какие-то вопросы мы сможем ответить, на какие-то нет. Но отрицать, что есть такая зависимость, и что чадородие влияет на спасение, нельзя. А если, друзья, это влияет на спасение, значит, этот вопрос очень важный. И значит, уже нельзя им только от него так отмахнуться и пренебрегать, и сказать, это нас не касается. И сказать, что это традиция братства. Раз это влияет на спасение, значит, в этом вопросе надо разобраться и быть убежденным, что мы поступаем правильно. Друзья, вы знаете, еще один момент такой скажу, что в послании к евреям один текст я процитирую сейчас, но прежде скажу одну мысль. Друзья, вот когда человек, например, наш ребенок, что-то сделал плохое, в чем-то провинился, например, то мы ему какое-то наказание выбираем. Друзья, какое наказание мы выбираем ребенку? Вот вообще, друзья, в наказании, в любом наказании есть несколько моментов. Ну, там момент мести, момент, там моменты еще какие-то. Ну, друзья, один из важных моментов наказания – это момент, чтобы мы, ну, как бы через наказание ребенок исправился. Вы согласны, да? То есть самое лучшее наказание – это наказание, через которое ребенок сможет исправиться. Он вдруг понял, и он исправился. Он вдруг осознал свою неправоту, и он понял, и больше так никогда делать не будет. Друзья, вот у Бога то же самое. Я вот убежден в том, что Бог, когда выбирает какое-то наказание человеку, он выбирает его не случайным образом, а выбирает наказание, необходимое для исправления. Друзья, когда Адам с Евой согрешили, то у Бог мог наказать их самыми разнообразными способами, начиная от поражения молнии и заканчивая там чем угодно, друзья. У него огромный арсенал наказаний. Если представить то, что Бог зашел в какую-то кладовую, и у него там шкаф наказаний, то там тысячи-тысячи наименований. Друзья, например, он змея наказал каким образом? Ты будешь на чреве там ползать, да, вот таким. А почему он не наказал Адама таким образом? Не сказал: Адам, вот за то, что ты так согрешил, ты будешь на чреве ползать все время теперь. Почему он Адаму выбрал наказание «в поте лица будешь добывать свой хлеб»? Почему он Еву не наказал, например, ну, допустим, что ты теперь видеть ничего не сможешь? А наказал ее именно вопросом, что ты будешь в муках рождать детей. Друзья, вот я думаю, что многих сестер вопрос деторождения беспокоит не сами дети, а именно вот эти трудности, связанные с детьми. Это здоровье, это трудности в беременности, трудности в родах, последствия. Вот эти трудности, они больше всего беспокоят. Если бы дети появлялись так, вот знаете, вот закрыл глаза, открыл, ребенок появился, вот, то я думаю, что многие вопросы бы отпали. То есть большинство женщин, сестер вызывает вопросы именно трудности, связанные с деторождением. Так вот эти трудности, это есть наказание от Бога. Друзья, а наказание от Бога, оно всегда к исправлению. И вот в послании к евреям есть такой текст, написано: «Не пренебрегай наказание Господня». Друзья, я убежден в том, что человек, который пренебрегает наказание Господне в любой области, и в это то же самое, это человек, который лишает себя благословений. К сожалению, нет об этом очень много времени говорить, но можно сказать, друзья, я так скажу экстрактно, быстро. Друзья, через труд, тяжелый труд в поте лица у мужчины и через чадородие Бог достигает в женщине и в мужчине, соответственно, своих целей, своих определенных, ну, задач. Он подготавливает нас к небу, друзья. Я убежден в том, что если мы поставим предел Богу в этом вопросе, то, друзья, почему это связано со спасением? Потому что Бог нас готовит к спасению. Он готовит каждого из нас к жизни в раю. Друзья, мы еще не готовы с вами там поселиться. У нас еще масса из того, что не подходит для жизни с Богом. И Бог с нами трудится, желая в нас изменения произвести, необходимые для небесной жизни. И, друзья, и вопрос чадородия – это как раз тот инструмент, которым Бог пользуется, чтобы достигнуть женщине определенных тех или иных каких-то своих целей. Друзья, у кого-то он посылает детей каждый год, у кого-то вообще детей не посылает. У кого-то дети рождаются с трудностью, у кого-то нет. Друзья, Бог сам знает все, что необходимо делать. И он этим пользуется для того, чтобы достигнуть нужного плода, нужного состояния в женщине. Потому что, друзья, самое главное, это не там, как нам здесь хорошо жить. А самое главное, у Бога цель, чтобы нас до неба довести. И, друзья, и он это предусмотрел, это наказание, чтобы через это наказание мы достигли неба. Друзья, представьте, если бы ребенок, допустим, почему вот ювенальная юстиция, мы так против ювенальной юстиции, почему? Потому что, друзья, ювенальная юстиция подразумевает, что ребенка нельзя наказывать. А если нельзя наказывать, как его воспитывать? Дети будут вырастать людьми, но детьми, совершенно неприспособленными, ну, к нормальной жизни. Друзья, поэтому вопрос сотериологический, то есть вопрос нашего спасения, сотериология – это вопрос, наука о спасении, это важнейшая составляющая. Друзья, через множество, многих детей в наших семьях Бог с нами трудится. Бог достигает нас нужных результатов, и Бог нас спасает. Я в этом глубоко убежден и считаю, что это один из самых важных моментов, вот почему мы должны принимать всех детей. Вы знаете, я расскажу один пример. Одна сестра очень сильно заболела, и я посетил ее в больнице. Друзья, я был очень расстроен вообще ее состоянием. Она очень сильно мучилась от своих болей. И, можно сказать, даже кричала так вот. И трудно было с ней разговаривать. И мне было очень жалко до слез эту сестру. И когда все-таки она чуть-чуть успокоилась, я с ней стал беседовать. Вы знаете, друзья, она сказала удивительную фразу, который вообще никаким образом не относился к нашей беседе ни до, ни после, мы об этом никогда не разговаривали. Она вдруг неожиданно ни с того, ни с сего это сказала. Она вдруг говорит: «Денис, и лучше бы я родила 10 детей, чем так мучиться». Потом прошло время, прошло много-много времени, я ее спросил: «А почему вы так сказали? Ну как эта фраза?» Она говорит: «Я всю жизнь Богу в этом вопросе сопротивлялась. И Бог нашелся достичь во мне цели своих через другие какие-то страдания». Друзья, я не хочу сказать, что кто сопротивляется Богу в эти вопросы, обязательно там заболеет страшной болезнью. Нет. Я хочу сказать, друзья, что если Бог нас любит, и мы ему запретили, перекрыли ему канал действовать в нашей жизни, в нашей душе, вот нормальным способом, который он запланировал, ему он вынужден искать другие способы, чтобы достичь нас тех результатов, которые он хочет достичь. Друзья, ну и закончить хочу я свою такую небольшую как бы проповедь или какое-то исследование такое. Все-таки с тем, с чего я начал. У меня есть очень хороший, ну, как бы знакомый, другом трудно назвать, ну, может быть, и даже и друг. Мы вместе учились в институте. Он неверующий человек, но такой человек неплохой. И вот, друзья, когда он приходит ко мне в гости, у него 2 детей. Он ко мне приходит в гости, у меня 6. Он говорит: «Денис, если откровенно, завидую тебе изо всех сил». Я говорю: «Чему?» Он говорит: «Такая красота, большая семья». Друзья, в общем-то, друзья, внутри каждого человека, мне кажется так, если человек вообще не сожженный в совести своей, он видит красоту многодетной семьи. Вы знаете, я шел как-то с Лимана, мы живем на берегу Лимана, жили, это такой залив большой. И вот я иду зимою, тащу санки, на плечах у меня сидит ребенок, в руках еще 2 ребенка и 2 ребенка на санках. И проезжает православный священник на машине. Он проезжает мимо меня и показывает: «Во», говорит, «во». Смотрит, а я говорю: «Да, так и есть», то как-то показываю. Друзья, я не знаю людей, которые внутри себя не видят красоту большой христианской семьи. Друзья, да, пусть будет немножко беднее, пусть будет, может быть, тяжелее, но если мы с вами увидим ценность, красоту и прелесть большой действительно семьи, нам легче будет все эти трудности переносить. И нас ожидают большие благословения. Друзья, и самое большое благословение в том, что через это мы будем, в нас Бог достигает нужных ему результатов.